Внезапно в зарослях водорослей я увидел следы, похожие на широкую колею с многочисленными ответвлениями. Я поплыл над колеей, держа в руке раструб Гинхаса. Примечание. Гинхас — генератор хаоса, излучающий направленную волну, способную изменять биоритмы таким образом, чтобы разрушить любой организм. Теперь уже не любопытство было главным моим двигателем. На первый план выдвинулись другие чувства, стали главными побудителями, главными моделями поведения. И самым неожиданным среди них явился азарт погони. След оборвался перед горой, поросшей водорослями. Колея закончилась так резко, будто проложившее ее существо внезапно испарилось. Я остановился в недоумении. Почему существо должно испариться? Оно могло просто изменить плоскость движения, горизонтальную вертикаль. Возможно, сейчас оно парит надо мной, собираясь броситься вниз. Я посмотрел вверх, никого. Ультразвуковые щупы и локаторы по-прежнему фиксировали только трех людей. Они плыли за мной, включив водометные двигатели скафандров, и вскоре отстали. Но ведь по всем законам материального мира существо не могло исчезнуть бесследно. И значит, оно где-то здесь, а я не способен его обнаружить. В чем же дело? Какие механизмы во мне несовершенны? Любопытство действовало как кнут, подстегивало мозг, заставляло напряженнее работать, искать допущенные ошибки, варианты решений. И внезапно я заподозрил, что допустил логический просчет в своих поисках, запустил ленту памяти в обратном направлении и нашел ошибку. Она притаилась, замаскировалась, как в коконе, в слове «существо». Почему я считал, что убивает людей существо? Из-за рассказов о чудовище? Поддался мистификации? Но, во-первых, чудовища могло вообще не быть. Во-вторых, если оно и существует, то не обязательно повинно в смерти людей. Существование чудовища и смерть людей могли совпасть по времени. Перейдем к следующему случаю. Я вижу след. Обманутый моделью чудовища смерть, я предполагал, что поскольку произошли новые исчезновения людей, они должны быть связаны с чудовищем. Но исходная логическая посылка неверна. Видимый мною след может принадлежать машине или аппарату, любому геометрическому телу определенных размеров и конфигураций и обладающему определенным запахом, таким как этот, запахом гниения растительных масс. Память подсказала, где и когда я чувствовал такой запах. В то же мгновение огромная гора водорослей, у которой обрывался след, шевельнулась и сдвинулась с места. Из нее двумя ракетными струями ударили газы гниения. Гора поползла, волоча за собой длинный хвост и оставляя широкую колею. Она оделась в сверкающую чешую, состоящую из мириад воздушных пузырьков. Поднялась вверх, подобно дирижаблю, затем опустилась. Гора стала менять очертания. Из нее вытянулась шея, щупальцы. Они протянулись ко мне, закрутились вокруг пояса. Я попытался освободиться, рванулся и запутался в сотнях живых нитей. Пришлось включить генхаз, отсечь щупальцы от основной массы, разбить гору на части. Каждая часть продолжала двигаться, роняя спутанные, подгнившие клубки водорослей, словно куски тела. Я включил локаторы на поиск металла и услышал ясный сигнал. Подозрения перешли в догадку. В одной из частей чудовища В ненасытной его утробе я обнаружил намертво спеленутого робота —